Глава 9. Выявите скрытый мотив. Иногда тяжело быть опорой для человека, который не может честно признаться в том, что с ним произошло. Наверное, вы начинаете думать, что он злится на что-то. Именно эта реакция приходит нам в голову, когда мы чувствуем себя отвергнутыми. Гнев действительно бывает причиной отчуждения, но далеко не единственной. Другие причины отчуждения. Если вы не получаете прямого ответа, то, скорее всего, ваш партнер стыдится своей причины. Очевидно, ему неприятно говорить о том, почему он вас избегает. Попробуйте догадаться. Рассмотрим подробнее 4 причины, которые, возможно, помогут вам докопаться до истины. Первая причина. Партнер изменился и завел новых друзей. Вторая причина. Причина не имеет с вами ничего общего. Третья причина. Партнеру кажется, что ваши отношения приносят счастье только вам. Четвертая причина. Партнер завидует вам. Партнер изменился и завел новых друзей. Отношения могут увядать не только из-за неприязни друг к другу. Возможно, у вашего партнера появились новые интересы и друзья, с которыми у него много общего. Зачастую вы этого не осознаете, поскольку сами практически не изменились и в глубине души хотите вернуть прежние отношения. А вот партнер опасается показаться высокомерным, если прямо назовет причину, например, следующую. «Я изменился. Наше прошлое мне теперь и не интересно. Тебе меня нынешнего не понять. У меня теперь новые цели в жизни». Причина не имеет с вами ничего общего. Мы живем в такое время, когда у большинства из нас расписан график надолго вперед, поэтому приходится выбирать, кому уделять время, а кому нет. Зачастую новое знакомство не оставляет времени на старого партнера, поэтому иногда все новое захватывает намного больше, чем хорошо известное старое. Партнеру кажется, что ваши отношения приносят счастье только вам. Возможно, ваши отношения приносят наибольшую пользу именно вам. Ведь бывает так, что ваш партнер — отличный слушатель. Лучше осведомлен в некоторых вещах или же значит для вас больше, чем вы для него. А может, он как-то по-особенному поддерживает ваши отношения. Если причина заключается в том, что партнер не считает ваши отношения взаимодостаточными, оставьте его в покое. Конечно, при этом связи могут совсем ослабеть, отчего вы почувствуете и грусть, и облегчение одновременно. Если вы будете стараться сохранить отношения, а партнер никак не оценит ваших усилий, вспомните о чувстве собственного достоинства и пустите все на самотек. Это поможет вам создать равноправные отношения. Есть и другой вариант. Если вы очень дорожите дружбой с партнером, попробуйте завоевать его внимание, сосредоточившись, например, на его интересах. Возможно, в глубине души они вам покажутся скучными, однако зачастую, чем больше мы узнаем о предмете, тем больше он занимает нас. Может, почитав что-то об этом, вы заинтересуетесь его хобби, и у вас уже появится тема для разговора, что доставит партнеру большое удовольствие. Если вам совсем не по душе его занятия, будь то компьютерные игры, спорт или литература, наверняка вам будет любопытно узнать, сколь значимы они для него. Скорее всего, он с радостью ответит на ваши вопросы. Привлечь к себе внимание можно и по-другому. Например, угостить ланчем, подготовить автомобиль к совместной поездке, присмотреть за детьми или предложить какую-либо другую помощь. Если партнер считает ваши отношения невзаимными, ему будет тяжело открыто признаться в этом, поэтому поднимите эту тему сами. Например, «Я очень рад, что у тебя находится для меня время, хотя прекрасно понимаю, что и другие тоже очень хотят с тобой побыть». Если вы уже не впервые замечаете, что партнер не уделяет вам достаточно внимания, особенно при появлении у него новых знакомств, в таком случае попробуйте стать для него интересным человеком. Интересные люди — это те, кому есть что рассказать. Они отличные слушатели, с хорошим чувством юмора, они живут в гармонии с собой. Ни одно из этих качеств не впитывается с молоком матери. Все они приобретаются в процессе работы над собой. Если вы не умеете слушать собеседника, так научитесь, пройдя курсы активного слушания. Если вы чувствуете, что кажетесь окружающим плохим рассказчиком, попробуйте это исправить. Смените работу, место жительства. Посетите другие страны или найдите новое занятие. Например, пройдите курсы, внушающие оптимизм и повышающие самооценку. Психотерапия и тренинги также принесут пользу. Партнер завидует вам. Если вы преуспеваете в каком-то деле, порой приходится платить за это высокую цену. Например, от вас могут отвернуться друзья. Иногда зависть бывает мучительной. Это своего рода проявление некой недостаточности. Если вы отчаянно ищете себе пару, но безрезультатно, то вам будет неприятно узнать о победах на личном фронте вашего близкого друга. Или если у вас проблемы на работе, вы едва ли порадуетесь за партнера, который, скажем, получил повышение. Первые месяцы после смерти жены я не мог находиться в семейных компаниях. Один друг, сочувствовавший моей утрате, приглашал меня к себе. «Приходи в любое время, когда считаешь нужным», — повторял он то и дело. Я никогда не приходил к нему. Мы были знакомы уже давно, и я чувствовал себя неблагодарным. Но я никак не мог перебороть себя. Я очень стеснялся. Мне же так хотелось искренне порадоваться за друга, ведь его-то жена по-прежнему рядом с ним. Ип, 73 года. Вспомните, не появилась ли между вами зависть именно в тот момент, когда ваши отношения дали трещину? Если вас повысили на работе, а партнера уволили, или вы недавно купили дом, о котором мечтали всю жизнь, а ваш друг совсем обеднел, все это с легкостью может стать причиной разрыва. Обычно тот, кто завидует, настолько стыдится этого чувства, что не может открыто признаться в нем. Помогите партнеру. Проблему можно решить так. Отнеситесь к человеку с пониманием. Помните, ему тяжело видеть, как все, о чем он так долго мечтал, досталось именно вам, а не ему. И постарайтесь какое-то время умалчивать о ваших успехах. Возможно, вас сблизят другие вещи, а ваша новая любовь или повышение на работе со временем отойдут на второй план. Кроме того, можно подсказать партнеру, как ему достичь ваших высот. Чем больше мы верим в собственный успех, тем меньше в нас будет зависти. Упражнение. Подумайте, нет ли других причин, кроме гнева, вызвавших отчужденность между вами? Ваш партнер изменился и завел новых друзей? Может, в вашей жизни произошло что-то хорошее, чему ваш партнер стал завидовать? А если партнеру кажется, что он больше дает, чем получает? Краткий обзор главы. Мы склонны думать, что причиной отчужденности является гнев партнера. Но бывает, что нашей вины в этом нет. Сегодня в мире довольно мало людей, которые всю жизнь общаются с одними и теми же друзьями и поддерживают тесный контакт со всеми родственниками. Ведь мы движемся вперед и меняемся, что вполне естественно. Если ваш партнер избегает общения с вами, вероятно, ему тяжело назвать причину. Возможно, ему попросту стыдно признаться в этом. Попробуйте догадаться. Разговор по душам принесет облегчение, даже при полном разрыве отношений. Или же, возможно, ваши отношения стали слишком тесными и стерли былые границы. Подробнее об этом в следующей главе.